Секунд 20 стояла немая сцена, даже боец прекратил дышать. В итоге, Аркадий кивнул бойцам, те убрали руки с пистолетов, а несостоявшийся тюремщик медленно и аккуратно убрал руку с браслетами обратно под пальто. «Простите, Матвей Александрович, обычно это обязательная процедура при встрече с князем, но, думаю, для встречи с вами, мы можем оставить эту формальность», — кивнул я. «Не понимаю, о чем вы говорите, Аркадий. Меня обыскали и все». Я наигранно пожал плечами, отпуская бойца и возвращая руку в обычное состояние. «Прошу за мной, Матвей Александрович», — кивнул Аркадий, пропуская меня вперед. «Мы вместе с начальником службы безопасности Долгоруковых вошли в ресторан. Русский двор чем-то напоминал боярскую охоту своим убранством. Деревянные стены, колеса для телеги, серпы, молоты, лезвия кос на стенах. Интересно, а они настоящие или бутафорские?» Весь зал ресторана был пуст. Лишь один стол в центре был сервирован на 3 персоны, и 2 из них уже были на месте. Один из мужчин был на вид гораздо старше своего товарища. Белоснежные, словно первый снег, волосы зачесаны назад. Такая же белоснежная окладистая борода аккуратно подстрижена и ухожена, морщины вокруг глаз образовывали узор паутины, тонкие аристократические черты лица лишь подчеркивались сединой. Мужчина был одет в строгий черный костюм в тонкую белую полоску. Пиджак насчитывал 5 пуговиц, который был расстегнут. Под ним была высокая жилетка на 8 пуговиц с белоснежной рубашкой и широким черным галстуком. С годами он не располнел, не набрал пары десятком лишних килограмм, но главным в нем были глаза. Несмотря на солидный возраст, его глаза были живыми, властными и горели, словно живые изумруды. И источник его горел так же ярко, как и глаза, а луч жизни обладал просто колоссальной плотностью и яркостью. Он будто бы жил своей жизнью, простите уж за тавтологию, внутри источника князя, архимагистр с резервом свыше 900 уир. А вот второй мужчина явно уступал и в личной силе, и в уверенности в собственной власти. Схожие черты лиц явно прослеживались. Те же тонкие аристократические черты лица, тот же высокий лоб, те же изумрудные глаза, та же манера зачесывать пока еще светлые русые волосы назад. Одет был наследник также в хороший дорог коричневый костюм с белоснежной рубашкой и темно-бардовым галстуком. Но вот выражение глаз у наследника не кричало, что все вокруг него лишь тля. И источник наследника не горел так ярко, и луч жизни не сиял в своем собственном ритме. Крепкий середнячок, резерв в районе 300 уир, ранг крепкого мастера, но не более. «Господа», Аркадий поклонился мужчинам, сидящим за столом, «имею честь представить вам Волкова Матвея Александровича. Матвей Александрович, вы представлены князю Долгорукову Андрею Павловичу и наследнику Долгорукову Арсению Владимировичу». Я коротко поклонился князю и наследнику. Встала немая пауза. Князья явно ждали от меня сыновнего почтения, а мне было откровенно плевать на них. Я приехал на эту встречу только ради того, чтобы расставить все точки над «и», а ты больше взял от отца, но глаза достались тебе от матери. Князь не спрашивал, осматривая меня с ног до головы, лишь констатировал факт. «Добрый день, Андрей Павлович, Арсений Владимирович». С легким поклоном я поприветствовал князя и наследника. Удивительно, что сын Елизаветы унаследовал ее дар. Покачал головой наследник, так же как и князь, осматривая меня с ног до головы. «Присаживайся за стол, юноша. В ногах, как говорится, правды нет». Князь жестом кисти указал на стул напротив себя. Да, оба Долгорукова смотрели на меня не то, что на родственника, но даже не как на человека. Скорее как простой деревенский мужик осматривает корову, которую ему предложил купец, но осматривает так, чтобы сбить цену в свою пользу. Проще говоря, они оба, и князь, и наследник, старались высмотреть в моей внешности какие-то, только им двоим понятные изъяны и недостатки. «Вы настаивали на встрече, Андрей Павлович, и вот мы на встрече с вами. Вы позволите задать вам вопрос?» Я склонил голову на бок, наблюдая за лицом и источником князя. «Задавай». Князь с легкой улыбкой подхватил правой рукой пузатый бокал с янтарной жидкостью внутри. «Какую цель вы преследовали, добиваясь встречи со мной?» «Ха, да никакой. Просто мне интересен мой правнук. Видимо, становлюсь сентиментальным на старости лет», — улыбнулся князь, делая маленький глоток из бокала. «Знаете, это несколько нелепо и даже немного оскорбительно», — покачал головой я. «И что же здесь оскорбительного, юноша?» — кивнул в ответ князь. «Оскорбление для меня, что вы решили, что я куплюсь на такую детскую манипуляцию, как старость плюс сентиментальность. Вы уже перешагнули рубеж в полтора века, на данный момент вы самый старый из одаренных во всей империи. И, уж простите, вы и так были не молоды уже тогда, когда родилась моя мать, а когда родился я, и подавно. При этом, за почти 20 лет моей жизни, вы ни разу не участвовали в моем становлении, взрослении, развитии и обучении. Да я даже открытки поздравлением на день рождения от вас ни разу не получил. А теперь вы резко заговорили о сентиментальности. Я, конечно, не рос в столице, и в дворцовых интригах не принимал участия ни разу, но прошу вас сразу же оставить подобные высказывания о родственных чувствах. Давайте говорить о деле, что вам нужно, и чем это выгодно мне лично. На секунду все вокруг замерли. Источник князя разово вспыхнул единой вспышкой во всех лучах, но это стало единственным отражением возникшего раздражения князя Долгорукого. Лицом же князь не поменялся, продолжая смотреть на меня с полуулыбкой, полуухмылкой на губах. Затем князь весело и заливисто рассмеялся. Смеялся он долго и красиво. Рисковал ли я, разговаривая с князем в такой манере? Конечно. Боялся ли я князя? Разумеется. Но конкретно здесь и сейчас он не станет мне вредить. Я ему нужен. Зачем? Для чего? Я не знаю, но некоторую свободу в словах я позволить сейчас себе могу. Наверное, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Тем более, что крыша у меня теперь есть очень солидная. Отсмеявшись и вытерев салфеткой уголки глаз, якобы убирая несуществующие слезы, князь поставил бокал с виски, или коньяком, на стол и свел кисти рук в замок, переведя взгляд на своего наследника. «Я же говорил тебе, что Аристарх вложит в него все, чем так гордятся Волковы». «Да, Андрей Павлович», — говорили. «Правда, уже начинаю жалеть, что не знаком с ним лично. Такие кадры заслуживают уважения», — кивнул Арсений Владимирович. «Да, даже если они твои враги», — подумал я, глядя на наследника. «Именно, Волков, в свое время, много дел сотворил, столько голов себе под ноги кинул, столько глоток громких заткнул. Хоть сам сильным даром не обладал, у него был другой, вне всякого сомнения, дар, именно с большой буквы», — кивнул князь. «Мозги», — улыбнулся наследник. «Именно, мозги. Обожаю людей с хорошими мозгами. Я их ценю, Матвей, очень ценю и уважаю. Любой человек, будь он одаренный или простак, обладающий мозгами, будет при мне, как говорится, сыт, одет, обут, в комфорте и безопасности». Князь взглядом вернулся ко мне. «Люди с мозгами могут хорошо устроиться и без вашего участия в их жизни, князь. Вы же не каждого умного человека берете в свою команду, а успешных людей в империи немало. Главное, как вы сами сказали, чтобы мозги были, а остальное сложится», — ответил я. «Вы слишком свободны в своих словах, юноша, не забывайте, что перед вами князь». Арсений Владимирович тяжелым взглядом уперся в меня. «Оставь, Сеня, мы трое все-таки родственники, сделай ему скидку на поведение», — разрешающе махнул рукой князь. «Ну вот он, образ строгого, но любящего дедули, который отпускает условности поведения в тесном семейном кругу. Да я сейчас прямо разрыдаюсь от переполнивших меня сыновних чувств и брошусь на колени перед прадедом. И картина возвращения блудного сына получит новое дыхание в нашем мире, таком черством и запутанном. Бррррр, просто противно становиться. Интересно, а если бы мне действительно было сейчас 19 лет, я не имел памяти и прошлого опыта, я бы повелся на манипуляции Долгорукого? Он же ни черта теплых чувств не испытывает ко мне, просто смотрит, как на материал или даже как на полезный инструмент. «Как вам будет угодно, Андрей Павлович», — кивнул наследник. «Похоже, у нас тут к манипуляциям в стиле «добрый дедушка» добавляется строгий дядюшка, а вместе они исполняют сюжет «добрый полицейский, злой полицейский». Не особо хочу играть в подобные игры, но приходится. Во-первых, меня интересуют не крепкие середнячки, Матвей, меня интересуют самородки, гении, таланты от рождения. Крепких специалистов среднего уровня наш род в состоянии вырастить из молодого поколения вассальных родов. А вот истинных талантов мы собираем по всей империи сами. Да, зачастую я сам лично, либо Арсений, осматриваем всех талантливых молодых ребят, имеющих склонных к медицине. Мы берем их под свою опеку, обучаем, развиваем и тренируем, после чего они обязаны отработать определенный контракт внутри рода, но при выполнении контракта они также получают бесценный опыт. Во-вторых, сейчас ты для нас расцениваешься как самородок, молодой, талантливый, сильный, умный, сообразительный, к тому же ставший рыкарем, чей облик направлен на усиление дара. Но с тобой у нас встает другая сложность». Князь вздохнул, театральным жестом разведя руки в стороны. «И какая же сложность есть у вас со мной?» — подыграл я князю, подаваясь вперед. «А сложность у нас в том, что ты нам, родня кровная, но нашей фамилии не носишь», — подал голос наследник, откидываясь на спинку кресла и сжимая подлокотники. «Ох, ну какова игра, какие эмоции, какая драма, какой пассаж, господа. Хотя, возможно, провинциальный парень из Сибири мог бы купиться на эту игру, а фамилию получить», — продолжил я игру. «А просто так дать фамилию не может даже сам князь, даже внутри нашего рода, который живет по очень жестким законам внутри семьи», — ответил Арсений Владимирович. Князь же горько кивал, подтверждая слова наследника. «То есть вы предлагаете мне родовое усыновление?» — задал я вопрос в лоб. «Технически, нет, но ты сам можешь претендовать на него по праву кровной связи, а также, если докажешь свою полезность роду», — ответил уже сам князь. «И как же эта полезность в отношении рода должна быть доказана и кому? Ведь я уже сижу за одним столом с князем и наследником рода, которые явно знают обо мне больше, чем половина студентов в университете, хотя слухи обо мне и моих приключениях на границе Афганистана бродят среди молодежи уже больше 3 месяцев. О, это скорее формальность для совета рода. Да, не удивляйся, даже внутри нашего рода есть свой совет старших членов рода. Для них и нужно выполнить эту формальность. Ничего серьезного, просто пара поездок в разные регионы империи в составе нашей команды специалистов. Там поработать, разумеется, не бесплатно, после чего тебя представят на ближайшем совете рода и примут положительное решение о твоем возвращении в родовое гнездо. Я уверен, император мне не откажет и позволит исполнить такую маленькую просьбу. Правда, Волковым ты уже не будешь, ты примешь фамилию Долгоруковых и будешь подчиняться мне во всех делах и начинаниях, которые будут идти на благо рода», — рассказывал свою красивую сказку князь. «И империи», — уточнил я. «Разумеется, и империи. Долгоруковы уже очень долгое время стоят подле престола и оберегают жизнь и здоровье династии в военное и в мирное время», — важно кивнул князь. А вот источник князя был не так спокоен, как внешность старшего Долгорукова. Его источник мелко пульсировал, вибрировал, словно говорить ему было неприятно. «Что поделать, если собственное я обмануть невозможно? Князь, пока я не услышал ничего конкретного, кроме получения фамилии Долгоруков. Какие еще плюсы будут для меня в случае положительного ответа?» Я упер взгляд в лицо князя. «Сила и знания. С тобой будут заниматься вне университета наши наставники, возможно, даже я сам, если твой талант действительно будет развиваться быстро. А пример этих знаний могу увидеть?» «Можешь, почему же нет?» — улыбнулся князь, кивая наследнику. «Сеня, передай внуку наш подарок». Наследник достал небольшую шкатулку с левой стороны от себя. Он ее за креслом прятал, что ли, и передал Аркадию. Тот с поклоном принял ее и поставил, уже без поклона: «Ну да ладно, мы не гордые. Шкатулку передо мной на стол. Не бойся, открывай, это действительно просто подарок». Князь приглашающе взмахнул рукой. Я открыл шкатулку и достал старый вариант рукописи. Это была рабочая тетрадь размерами между форматами А3 и А4. Пожелтевшая бумага была в зеленой кожаной обложке. Открыв первую страницу, я прочитал: «Трактат «Научный лейб» лекаря Арсения Александровича Долгорукова о восстановлении травмированных конечностей. Ознакомься с трудом одного из наших предков, думаю, что найдешь его весьма интересным». С улыбкой кивнул князь. «Опять же, это лишь первоначальные мысли и теории, реализовать свои наработки он уже не смог, это сделал его сын. Но увидеть потенциал ты сможешь, если не обделен талантом. Но вот тебе, как говорится, на закуску. Этот труд был написан более 400 лет назад, и наш род смог реализовать часть теорий, которые выведены здесь. Просто подумай, сколько мы смогли реализовать за 4 века из своих теорий и разработок. Я могу оставить эту книгу себе?» «Можешь», — милостиво кивнул князь. «К тому же, это лишь старая копия. У меня остался последний вопрос», — сказал я, убирая трактат в пальто. «Задавай», — ответил князь. «А как же моя сестра, Софья? В ней ведь тоже есть кровь Долгоруковых». Князь откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. «Решение по твоей сестре будет приниматься после того, как она вырастет. Если она обладает источником, в роду также будут проверять ее полезность. А если она не обладает источником, Тогда тут и говорить не о чем. Я буду честным, Матвей, в наш род редко принимают даже тех, кто обладает талантом, а про тех, кто лишен даже просто нашего дара, и речи быть не может. Благодарю за честность. Но, чтобы ответить на ваше предложение, Андрей Павлович, мне нужно подумать и все взвесить. Да, разумеется, такие предложения стоит обдумать, но не затягивай. Все-таки, я не так часто делаю подобные предложения, покивал с довольным видом князь Долгоруков. Тогда прошу меня извинить, Андрей Павлович, Арсений Владимирович, мне была приятна эта встреча, благодарю вас за беседу. Постараюсь вам дать ответ в ближайшее время. Я поднялся со своего места. Уж постарайся, постарайся, да не затягивай. Князь милостиво покивал головой, Аркаша, проводи нашего гостя. Да, господин. Аркадий указал мне рукой на выход. Я кивнул Долгоруковым на прощание и отправился за Аркадием. Когда Волков ушел, улыбка с князя слетела моментально. Образ доброго дедушки пропал, да и князь терпеть не мог так себя вести. Долгоруков уже давно вел себя, как и подобает главе княжеского рода, и ни перед кем никогда не присмыкался. А тут пришлось игра в этой детской театральной постановке. Да, а паренек-то у нас не лыком шит у нас, вслух проговорил наследник. Сеня, и не таких ломали и в стойло ставили. Я за свой век многих повидал, и этот мальчишка некоторым молодым индивидам и в подметке не годится, уж поверь мне. На лице князя расцвел хищный оскал. Он вновь взял в руки бокал с виски и во всю свою глотку гаркнул, словно армейский старшина. Аркаша. Соловьев моментально оказался рядом со столиком князя и наследника. Да, господин, подберешь пару, тройку отморозков, к ним добавишь одного одаренного из наших и натравишь эту шайку вечерком на недельке на нашего юного гения. Также возьмешь нашего сенсора, Якубова, уточнил начальник службы безопасности. Да, хочу, чтобы шайка спровоцировала нашего паренька на применение дара, пусть пощиплют его, но так, чтобы серьезно выглядело со стороны, а Якубов пусть посмотрит на потасовку со стороны. Потом с докладом ко мне, организую, господин. Князь кивнул в ответ и продолжил, а пока подавай машину, не вижу смысла тратить время на пребывание в этом блоховнике. Глава 8. За одного битого двух небитых дают. Ри, Санкт-Петербург, улица Декабристов, дом 21-2, 4 декабря. Встреча с князем меня немного взбудоражила. После встречи я пару дней разбирался в своих ощущениях, которые остались после общения с князем и наследником. С наследником мне было все понятно. Это птица ведомая, она не летит сама. Куда князь укажет, какую установку на игру даст, какой курс укажет, так себя вести наследник и будет. И возраст тут уже не показатель. Князь правит внутри рода железной рукой, и слова поперек ему говорить нельзя. Такой зверь загрызет тебя и не подавится. А вот соглашаться на его предложение я не намерен. Вопрос встает, в таком плане, только один, как отказать. Точнее, как сделать так, чтобы они отказались сами от притязаний на мою тушку. Пока придумать не смог. А вот труд, который они мне передали, меня по-настоящему удивил. Лейб, лекарь Арсений Долгоруков вышел на совершенно новый уровень научной мысли. И, если князь Долгоруков сказал правду, что они смогли реализовать часть его теории, то это был прорыв в медицине. Только одно жирное «но» было во всем этом. Я прошерстил большую часть библиотеки, а также проконсультировался с Золотым на предмет некоторых теорий, и ни об одном успешном эксперименте он не слышал. Значит, если Долгоруковы не пустили эти открытия в мир, если они их осуществили, то они оставили их при себе. Вопрос, зачем? Ответ очень прост, чтобы использовать данную медицинскую процедуру в своих личных целях. А моя мысль была проста, достаточно даже одной теории, высказанной в труде Лейб, лекаря, восстановление поврежденных конечностей. Если Долгоруковы смогли создать технологию, которая восстанавливает поврежденные конечности, в том числе и ампутированные, то они сорвали карт-бланш, ведь за восстановление конечностей, а по теории, если восстановить конечность, может восстановиться и работа источника одаренного, будут платить. И не просто платить деньгами, а платить чем угодно, деньги, услуги, компромиссы, уступки в бизнесе. Да мало ли, что может потребоваться княжескому роду, амбиции которого понятны лишь главе этого рода. Ладно, эти все мысли оставим на потом, а я сегодня отправляюсь на свидание с одной приятной барышней. Так что сейчас я, после того как вернулся с лекций, уже принял душ, переоделся и обулся. Такси уже подъехало и ожидало меня на улице, чтобы отвезти меня на загородный проспект, дом 17, в котором и жила Хмельницкая с родителями. Доехав до адреса, я увидел рядом цветочный магазин. Конечно, на дворе уже декабрь, но и мы еще пока от ее дома не отдалились. Так что сделаем даме приятное и посетим магазин до встречи. «Добрый день», – поздоровался я, входя в магазин. «Добрый», – ответила, улыбаясь, женщина, флорист в зеленом фартуке. «Будьте любезны, мне нужно 15 белых роз». Я кивнул на вазу с огромными белыми бутонами. «Конечно, сейчас сделаем». Флорист очень быстро и ловко начала собирать розы. «Вам просто цветы, или оформим букет?» «Да, давайте оформим, только я в этом абсолютно не разбираюсь. Можете с этим помочь, а какой повод у вас, позвольте узнать». «Первое свидание», — ответил я. Флорист вновь улыбнулась и будто бы ускорилась в несколько раз, в руках мелькали какие-то веточки, фенечки, зеленые стручки. Оп, и спустя 5 минут в руках флориста был шикарный букет. Я быстро рассчитался и отправился к Яне. Поднявшись на второй этаж, я позвонил в дверь. Открылась она практически сразу, и на мне навстречу вышла домомучительница и домоправительница семьи Свантиссонов, госпожа Фрикенбок. Кстати, интересно, а здесь сказка о Карлсоне уже написана. Женщина ростом явно за 2 метра, с размахом плеч профессионального штангиста. Одета она была в синее платье с большими ромашками и белый передник. «Добрый день, молодой человек». Голос у госпожи Фрикенбок был под стать внешнему виду, утробный, глухой, словно из тромбона. «Добрый день», — ответил я, потерявшись на секунду, но тут же взял себя в руки. «Волков Матвей, к Яне Хмельницкой. Я сообщу о вашем прибытии. Прошу вас, проходите». Госпожа Фрикенбок развернулась и вернулась в квартиру. Ну и мне пришлось последовать за ней следом. «Ожидайте здесь». Домоправительница указала мне на серый пуфик в прихожей. Я молча кивнул и остался ждать. Яна показалась спустя пару минут. «Матвей». Улыбка на лице Яны расцвела словно весна, и я в очередной раз залюбовался красотой девушки. «Здравствуй, Яночка». Я с улыбкой протянул букет. «Это для тебя». «Какая красота». Яна приняла букет и, закрыв глаза, вдохнула аромат цветов. «Спасибо, Матвей, мне очень приятно». Девушка подошла ближе и поцеловала меня в щеку. 2 минуты, я поставлю цветы в вазу и буду готова выходить. Готов ждать вас хоть час, сударыня». Я, помня нашу шутливую манеру диалога в университете, поклонился девушке. «Столько не потребуется, сударь», — ответила Яна и упорхнула в недра квартиры. Яна действительно справилась за пару минут и вышла ко мне уже в коротком белом пуховике, таких же варежках и милой шапочке с большим помпоном наверху. «Я готова. Тогда предлагаю следующий план действий. Сейчас мы прогуляемся до катка, проведем там 1-2 часа с перерывами для горячего какао, затем посетить интересующее тебя шоколадное кафе, если у тебя будет настроение, сможем прогуляться еще немного и на десерт заглянем в кофейню на хороший кофе, а в конце я провожу тебя до дома. Как тебе план?» «Принимается. Спешим на каток, сегодня я открываю сезон». Улыбнулась Яна, и мы отправились на каток. Городской каток открывался ежегодно 1 декабря. Церемонию открытия мы уже пропустили, но и народу сегодня на катке было немного поменьше, чем 3 дня назад. Опять же, сегодня будний день, а это значит, что часов до 7 у нас есть возможность покататься в свое удовольствие, без страха быть сбитыми насмерть людьми с пингвинами. На катке мы быстро взяли коньки в аренду, переобулись и вышли на лед. И тут я был дико удивлен. Пару кругов Яна раскатывалась, а потом просто словно с цепи сорвалась. Резкие ускорения, челночный бег, а затем элементы из фигурного катания. Аксель, тулуп, волчок, вращение стоя, лутц, флип, сальхов. Яна выполняла элементы фигурного катания, не особо напрягаясь, словно бы выполняла уже давно отработанные навыки. Когда Яна вернулась ко мне, уже раскрасневшаяся и безумно счастливая, я решил развеять свои сомнения. «Яна, а ты профессионально катаешься?» «Каталась раньше», — ответила Яна, пытаясь отдышаться. «Просто родители решили, что фигурное катание не то будущее, которое подходит для дочери Алексея Хмельницкого, крупного чиновника в правительстве Петербурга. Вот и отдали меня в университет, а я пошла по стопам отца». «Не жалеешь?» «Знаешь, уже нет. 2 года назад жалела очень сильно, когда родители сказали, что больше на профессиональный лед я не выйду, а сейчас уже как-то даже свыклась с этим. Просто пересмотрела свои планы. Теперь новая цель стоит», — ответила Яна. «Поделишься?» — поинтересовался я. Хочу в дальнейшем будущем свою карьеру связать с Министерством спорта. Яна гордо подняла подбородок вверх. А как же мнение Хмельницкого, старшего? А никак, просто он об этом пока не знает. И ему не нужно пока знать. Вот университет закончу и смогу говорить уже о том, что хочу я, а не мой отец. Извечные проблемы отцов и детей. Отцы считают, что оберегают нас от своих ошибок, но, зачастую, просто хотят видеть в нас свои нереализованные мечты, а дети хотят донести до родителей свои желания, цели и мечты, но из-за отсутствия опыта, не могут свое мнение правильно и корректно выразить. Оттого и ссоримся с родителями. Ты тоже часто споришь с родителями? Яна смотрела на меня, пока мы катились по кругу рядом с бортом ледяной коробки. Уже нет, к сожалению, мои родители давно уже умерли. У меня остались только дед и младшая сестра. Покачал головой я. Ой, прости, пожалуйста. Я даже не знала об этом. Яна прикрыла ротик ладошками. Ничего страшного, ты и не могла знать. Я об этом стараюсь не распространяться, хотя и не скрываю особо. Саша в курсе, просто он тоже об этом старается не говорить. Так что просить прощения тебе ни за что. Кивнул я. Поехали лучше за горячим какао, а то я что-то начал подмерзать. Просто кому-то не мешало бы ускориться. Улыбнулась Яна, хлопнув меня по спине. Я тебя осалила. Вот поймаешь меня, тогда и поедем за какао. И Хмельницкая взяла резкий старт с поворота на 180 градусов. Пришлось разворачиваться и мчаться за ней. Следующие 40 минут мы весело носились по всему катку друг за другом. По итогу, я смог поймать Яну всего один раз, она же быстро меня осалила в ответ, а повторно догнать ее я уже не смог. Мы закончили наши салки и подъехали к фургончику с выпечкой и горячими напитками, стоявшим окном в борту прямо вплотную к коробке. Взяли два горячих какао и поехали дальше по кругу. Знаешь, я больше люблю горькие напитки, но сейчас и какао хорошо заходит. Улыбнулась Яна. Чай или кофе? Спросил я. Можно и чай, но больше склоняюсь к кофе. А ты? Честно говоря, я тоже больше кофе люблю. Из-за того, что в Петербурге мало хороших кофеен, мне пришлось научиться варить кофе самому. Теперь дома постоянно держу небольшой запас зерен. О, вот сейчас я реально удивлена. А как же любовь сибиряков к русскому чаю с медом и лимоном? О, это мы, сибиряки, тоже любим. Особенно, когда после баньки в прорубь окунулся, а потом чайку горячего в себя кружечку залить. Мммммм, ты слишком вкусно рассказываешь. Рассмеялась Яна. Так нам же аппетитно гулять нужно перед новым шоколадным кафе. Вот я и стараюсь. Я удивленно пожал плечами. Тогда предлагаю уже отправляться туда, потому что ты смог разбудить во мне просто дикий аппетит. А тут становится слишком много гостей, чтобы кататься в свое удовольствие и не бояться врезаться в кого-нибудь. Предложила Яна. Хорошо, тогда покатили сдавать коньки, переобуваться и пойдем в кафе. Улыбнулся я. Покатили. Кивнула Яна и взяла меня за руку. Мы сдали коньки обратно в прокат, переобулись и двинулись в кафе, о котором говорила Яна. Идти оказалось недалеко. Прямо на Невском проспекте, на расстоянии меньше километра от катка находилось кафе «Шоколадный музей». Вдоль витрины были выставлены различные фигурки, сделанные из шоколада. Здесь были и привычные новогодние Деды Морозы высотой не больше 20 сантиметров, и классические садовые гномы с счастливыми улыбками и бородами до пояса, но самым впечатляющим был огромный орел, распахнувший крылья, сидящий на огромном шоколадном камне. Очередь в кафе была, но небольшая. «Добро пожаловать! Что будете заказывать?» Девушка за прилавком успела меня поприветствовать и замерла. Замерли вокруг все. Весь мир вокруг меня моментально потерял яркость. Все вокруг словно окутал легкий туман. «Здравствуй! Здравствуй!» Услышал я голос за спиной. Ужасно знакомый голос, который не слышал уже очень давно. За столиком, который я присмотрел для нас с Яной, сидел мужчина. Острые черты лица, но мягкое выражение, абсолютно белые волосы, белоснежные глаза без радужки и зрачка, аристократичные кисти на руках с белоснежными ногтями, и словно переплетенный клубок из лучей света сам висел над его головой. Точная внешняя копия своего брата, Чернобога. Своим вниманием меня почтил Белобог, один из моих небесных покровителей. «Здравствуйте, великий предок!» Я без малейших сомнений опустился на колени перед ним и упер лоб в пол. «О, да ты обучился манерам!» «Хвалю, хвалю!» Сейчас я не видел лица Белобога, но по речи слышал, что он улыбается. «Встань уже, будем считать, что приличия соблюдены, и мы можем поговорить неформально. Я обращался к вам, великий предок, но так и не получил ответа. Покачал головой я, поднимаясь. А у меня достаточно дел, ученик шамана, и отвечать на каждую просьбу у меня нет ни времени, ни желания. Все-таки, ответ, это уже мое решение. Продолжил улыбаться Бог. Белобок улыбался, как и раньше, вот только выражение глаз небесного покровителя изменилось. Даже при отсутствии зрачков и радужки я понял, что сейчас он нахмурился. Ну, я не дурак, портить отношения с небесным покровителем не стану. Я понял вас, великий предок, кивнул я. Смирение и терпение, хорошие черты и для лекаря, и для шамана, кивнул Белобок, но вот только сегодня к тебе пришел не для того, чтобы об этом напомнить. Позвольте узнать для чего, великий предок, я вновь склонил голову. Позволю, позволю, покивал головой Вышний Бог, при этом клубок света двигался вслед за его головой. У нас с братом есть предупреждение для тебя и наказ. Я слушаю, сегодня на тебя нападут, это будет инсценировка попытки ограбления. Твоя задача, в схватке единожды применить темный источник, не летально, но чтобы это было заметно, пусть это будет тьма, чтобы уж наверняка купились. Я впервые, хоть и не так часто виделся со своими небесными покровителями, увидел, как на лице Белобога сменяется хищным оскалом. Простите, великий предок, но я не понимаю, для чего мне раскрывать себя, ведь сейчас мой темный источник, это карточный джокер в моем рукаве. А если все узнают о втором источнике, то меня либо препарируют словно лягушку, либо упекут в застенки тайного приказа. Не волнуйся, информация о втором твоем источнике не уйдет на всеобщее обозрение. Но этот момент просто запустит новый виток игры именно в том направлении, которое нужно нам. И не забывай, пока что ты, пешка, сильная, крепкая, сложная, но все еще пешка на этой доске, а нам нужно превратить тебя в ферзя. Хорошо, хоть не в короля. Буркнул я, в сложные времена короли мрут как мухи, а ты нам нужен. Неопределенно помахал рукой в воздухе Белобок, а сложные времена уже близко. Позвольте задать вопрос, великий предок, позволю, но только один. Подумай хорошенько, что ты хочешь спросить, кивнул Белобок. И что спрашивать в такой ситуации, что мне нужно знать прямо здесь и сейчас, как я могу излечить выгорание источника. Решился я, тебе нужно сердце демона, ответил Белобок. И я впал в ступор. Сердце демона? Откуда я могу взять сердце демона? Демонов же не существует, или все-таки они существуют? Да что за фигня? Ну, ладно, я наше желание донес, на твой вопрос ответил. Теперь могу и своими делами заняться, а ты давай, дерзай, и не забудь, тьма, одно применение обязательно. Помахал рукой Белобок и щелкнул пальцами. Мир вновь вернулся к своему нормальному течению времени. Я снова оказался перед девушкой за прилавком. Люди вокруг вновь зашевелились, вернулись голоса и внешние звуки. Белобок ушел, оставив меня в раздумьях. Ну, ладно, буду надеяться, что хоть нападение на меня будет уже после того, как я верну Яну домой. В итоге мы сделали заказ и устроились уже за другим столиком, а не тем, который я присмотрел в начале, и за которым сидел Белобок. «Что планируешь делать на новогодние каникулы?» – спросил я, когда мы разделись и сели за столик. «Мы с семьей на Новый год всегда уезжаем в Москву к родне. Это семейная традиция – собираться на Новый год всей семьей. А ты?» – Яна взялась за кофе, который только что поставили перед нами. «В этом году отправлюсь на малую родину, в прошлом году съездить не получилось». В этом году хочу исправиться и сдержать обещание перед младшей сестрой. У вас хорошие отношения, очень, правда, с того момента, как я переехал в столицу для учебы, мы несколько отдалились друг от друга. Сейчас я больше общаюсь с дедом, а сестра начинает взрослеть, у нее появляются свои интересы и увлечения. Девочки такие девочки, улыбнулась Яна. Да, девочки такие девочки, улыбнулся я в ответ. Мы продолжили мило беседовать. Пока ели поданный десерт, обсуждали всевозможные темы, новогодние подарки, украшения города, бал зимнего равноденствия, на котором нас обоих не будет. Наши посиделки продолжались больше часа и повторный заказ кофе. И дальше мы собрались уже домой. Прогулка наша продолжилась уже по ночному Петербургу. Начался крупный снегопад, и привычный город превратился в сказочный замок. Снег падал, и свет сотен гирлянд отражался в снежинках, превращая фасады зданий в разукрашенные сказочные городские пейзажи. Небыстрым шагом мы добрались до дома Яны. «Спасибо за вечер, Матвей, мне было очень приятно», — улыбнулась Яна. «Тебе спасибо, если ты не будешь против, я бы с удовольствием его повторил», — ответил я, — «с удовольствием, но только после Нового года. Раньше, к сожалению, не получится», — согласно кивнула Яна. «Конечно, но только ты кое о чем забыла», — улыбнулся я. «О чем же? Ты обещала дать номер телефона», — улыбнулся я. «А, точно, сейчас». Яна открыла маленькую сумочку, с которой была весь вечер, и достала маленькую записную книжку с ручкой. Написав номер на листке, Яна аккуратно вырвала его из записной книжки и передала мне. «Держи, только давай договоримся, звонит после 7 вечера, хорошо?» — кивнула она, улыбаясь. «Принято к сведению», — кивнул я. Яна встала на цыпочки и поцеловала меня в щеку, после чего упорхнула в парадную, бросив на прощание. «Пока, пока, буду ждать звонка, до встречи», — крикнул я на прощание. Яна упорхнула домой, а я двинулся к себе. Слова Белобога вновь прозвучали в голове, и я начал себя потихоньку накручивать на схватку. Возвращался я через тихий сквер, который назывался сад дворца Юсуповых, где меня и поймали. Хотя почему это поймали, у меня уже час было ощущение, что меня откровенно и нагло ведут. Вначале я списал это на самообман, но, когда пятеро крепких мужичков возрастом за 30, парниша, а, парниша, дай-ка закурить, один из пятерки вышел вперед под свет фонаря. «Не курю, дядь», — ответил я. «Ну, тогда подогрей людей трудовых на водичку, огненную водицу, а то холодно что-то на улице ждать людей добрых. Да как-то не ношу с собой, я так, прогуляться по скверику вышел на сон грядущий». Пожал плечами я. «А ты попрыгай, а то не верится, что ты пустой, уж больно хорошо одет ты, дворянчик». Заводила сквозь зубы сплюнул на снежный сугроб. «Сам попрыгай, может, дружков своих удивишь своими талантами акробатическими. А коль не сможешь, так и быть, я тебе сам помогу». Я поднял руки, вставая в стойку, которой меня обучил Конев. «Ну, ты сам напросился», — рыкнул мужик и рванул вперед. Вслед за ним разом навалились еще трое. Четвертый остался стоять на своем месте, подняв руки перед собой. Аркан Шагатини построился моментально, давая ускорение, которое не могли достигнуть неодаренные. Глаза я трансформировал уже в движении и понял, что тут у меня только один соперник, оставшийся в стороне мужик. Он был одаренным. Стандартный светлый источник вода, воздух, жизнь, и у него уже в руках сформировался аркан плетения. Тут я заметил, что четвертый шевелит губами. А что это значит? Правильно, он использует словесную технику, по крайней мере, конкретно в этом аркане. А это значит, что с моей скоростью, у меня был шикарный запас времени в схватке с ним. Прямой толчок ногой в солнышко, и заводила улетает в тот самый сугроб, в который он сам недавно харкал. Апперкот прилетает точно в челюсть второму, в знаменитый треугольник нос-подбородок, выключая его, второй пинок выкидывает его с дорожки сквера в сугроб на противоположной стороне, третий вытаскивает из кармана классическую финку, ау, да у нас пошли в разговор уже серьезные аргументы. Таранный удар воздушного кулака отбрасывает третьего на три шага назад и кладет на лопатки. Зрение рыкаря показывает, что пару трещин в ребрах третий заработал, хоть я и вложил в аркан меньше половины привычной мощности. Четвертый опаздывал в атаке, но в его правой руке уже раскручивалась металлическая гирька на длинном шнурке. Оп! Снег под ногой опоздуна мгновенно превратилась в лед, сковывая ботинок. Ах, какой молодец, шнурки завязал крепко, накрепко. Четвертый начал заваливаться вперед, и я встретил его голову ударом ноги. Минус 4. А вот тут в меня прилетел сюрприз. Ледяная стрела ранга мастера прилетела в воздушный щит, который отклонил полет огромной острой сосульки немного в сторону. А вот дальше мужик пустил в ход уже явно хорошо отработанные прямые атаки, построенные на основе узловой техники. Да, это были простейшие воздушные кулаки и водные лезвия, но бил-то он явно с самыми серьезными намерениями. «Один раз говоришь, ну ладно, один раз тебе будет», — подумал я, продолжая двигаться. «Что такое темный источник? Это агрессивные стихии. Тьма, смерть, земля, пламя. Они все могут помогать, они могут защищать, но также все они прекрасно атакуют. Особенно, если умеючи ими пользоваться. И тьма ночью получает определенные бонусы. Ведь где нет света, всегда царствует тьма. Она была до, она будет и после. Таков порядок. И вся тьма вокруг одаренного есть его возможности вариативность действий. Если у него хватает концентрации, таланта и резерва энергии». Это был первый постулат, который мне буквально вбил в голову Чернобог, пока я был в его дворце, в мире духов, и тень под ногами одаренного, образовавшаяся от света фонаря, тоже часть тьмы, так что простой, но очень неприятный кулак тьмы прилетел одаренному точно в пах, весь контроль над арканами он тут же потерял, схватившись за пах обеими руками, и упал на колени. Я моментально оказался рядом с ним и, схватив руками за голову, впечатал колено ему в лицо. Одаренный свалился на бок, из сломанного носа потекла кровь. Результат матча. Грабители 0, волков 5. Разделал в сухую. Подвел итоги я и двинулся домой, оставляя горе, грабителей остывать в снегу. Только почему, несмотря на победу, у меня было ощущение, что ничем хорошим это не закончится. Ри, Санкт-Петербург, Университетская набережная, Санкт-Петербургский университет Его Императорского Величества Константина В. Багрянородного, 15 декабря. «И что, ты в полицию не обращался после?» – спросил Саша. Мы вдвоем сидели в столовой после лекций. Я рассказал Саше, как меня попытались ограбить, разумеется, умолчав о том, что перед этим я пообщался со своим небесным покровителем. Раньше времени нормально поговорить не представлялось. Мы оба носились по городу, встречаясь с людьми, арендуя новые площади и заключая договоры поставок необходимых материалов. Богомолов вообще зашивался, денно и ночно находясь на производстве. Сегодня у нас был последний учебный день в этом году. Каникулы нам немного сдвинули в этом году. Начинались они с завтрашнего дня, но и заканчивались они уже 8 января. Зато впереди уже сейчас горели 3 недели свободы от учебы. А смысл? Ограбить меня не смогли. А, если меня под подписку оставят в городе, а я домой на Новый год собрался. Тем более, наша машина уже уехала. Я ее транспортной компанией отправил, как раз к прибытию поезда, она уже должна быть на терминале в Новосибирске. Как у нас, кстати, дела обстоят с установкой наших антенн. О, тут мы идем с опережением. Все-таки, императорская фамилия в составе учредителей открывает большинство дверей и сразу же развязывает языки. Так что сейчас параллельно ведется установка в Тюмени, Омске и Тобольске. Также оборудование уже на днях должно прибыть в Новосибирск, Томск и Барнаул, так что вполне возможно, что уже поздравлять с Новым годом будем друг друга по электронной почте. Улыбнулся Саша, было бы неплохо. А, в общем, насколько опережаем график, согласованный с великим князем, примерно на 14%, и пока стабильно растем в этом опережении. Думаю, что прямая ветка связи с Владивостоком будет готова до конца весны. А что с гражданским рынком? Когда начнем продажи? А то я в эти документы даже не заглядывал, пока носился по городу с этими договорами по аренде складов. Тут тоже все хорошо. Согласовали 3 договора долгосрочной аренды на 2 помещения в Петербурге и 3 помещения в Москве. Осталось найти еще 3 здесь и 2 в Москве. Дальше пойдем по регионам. Как и договаривались, на старте по 1 магазину в каждом крупном городе империи. Вот это вообще сказка, и ведь все идет как по маслу. Даже палки в колеса никто не вставляет, слишком просто все как-то. Я потер подбородок. Да тут все просто, мы заходим с новой сферой, никто просто не понимает, что мы хотим сделать. Многие воспринимают это как государственный проект Рюриковых, когда видят императорскую фамилию в документах, и это очень сильно нас выручает. Пожал плечами Саша. Ладно, значит, будем пользоваться, пока можем. Рано или поздно, наш марш прекратится, и мы встретим уже сопротивление, кивнул я. Значит, будем ковать железо, пока оно горячо, усмехнулся Кобылин, младший. Будем, и чем больше успеем, тем лучше. Когда Рюриковы поймут, что мы можем тянуть большие объемы, то нам дадут серьезный карт-бланш. По крайней мере, мы постараемся этого добиться. Нам нужно уже сейчас отжать под себя львиную долю новой экономической ниши, которая только что появилась, ответил я. Да, тут ты прав. Только у нас всего 1,5 года остается на заключение договоров с частными охранными агентствами. Да и собственной службой безопасности стоит озаботиться уже сейчас, сказал Саша, глядя на меня. Займемся сразу после новогодних праздников. Желательно посмотреть большие агентства, которые работают сразу в нескольких регионах империи, так можно будет не распыляться на маленькие конторы, которые работают в конкретных городах или регионах. Согласился я. Да, я тоже об этом думал. Пока ты будешь в Новосибирске, я у отца узнаю, какие конторы стоит рассмотреть в качестве партнеров. Улыбнулся Кобылин, младший. У тебя, кстати, когда поезд? Сегодня ночью выезжаю. ответил я. «А ты уже собрался?» «Нет, когда? Я же 2 недели последние носился по городу по делам компании. Тогда тебе стоит поспешить домой, а то уже 7 час вечера вообще-то». Саша указал на часы, на которых большая стрелка перевалила за 6 часов. «Ну, е-мое, опять опаздываю. Вот честно, последние дни я постоянно думаю о том, что в сутках слишком мало часов. Вот 36 было бы сподручнее», — воскликнул я, вскакивая со своего места. «Все, Саня, я погнал собираться, а то на поезд опоздаю. Давай, увидимся уже в Новом году». «До встречи в Новом году, дружище». Саша поднялся со своего места, протягивая руку. Мы крепко пожали руки и попрощались. Саша остался в столовой, а я помчался домой собирать вещи. Ри, Сибирь, Новосибирск, железнодорожный вокзал. Дамы и господа, внимание! Пассажирский поезд 1-го класса «Амур» по маршруту Санкт-Петербург, Хабаровск прибывает на центральный вокзал Новосибирска. Температура в Новосибирске составляет -21 градус. В ближайшее время ожидается начало снегопада. Механический голос объявил, что мы прибываем. А, ведь, если вспомнить, на поступление в Санкт-Петербург я ехал именно на Амуре. Этой мысли я улыбнулся, накидывая зимнее пальто на себя, и, подхватив сумку с вещами, двинулся на выход из вагона. Выйдя на перрон вокзала после остановки поезда, я оказался в царстве зимы. Если в Петербурге зима только вступала в свои права, и первый снег выпал буквально неделю назад, то здесь первые белые мухи упали уже в конце октября. Так что сейчас сугробы лежали уже больше месяца. Сегодня меня никто не встречал, так как я никому из родственников не сообщал. Хотел сделать сюрприз. Так что я, насвистывая сам себе легкую мелодию, отправился на Омскую улицу, благо она была недалеко. А на Омской улице располагался терминал транспортной компании ТК «Байкал», где уже должен находиться мой новенький электронный терминал, или по-простому, компьютер. Пункт выдачи встретил меня огромным плакатом Российской империи, в которой было натыкано много-много гвоздиков с красными шапочками, обозначающими терминалы компании ТК «Байкал», и 2 миловидные девушки в фирменных жилетках с логотипом компании. «Добро пожаловать в транспортную компанию «Байкал». С улыбкой встретила меня одна из девушек. «Добрый день», – поздоровался я, подходя к стойке. «Волков Матвей Александрович, отправление 299-013-73-05-12, должно было прибыть к вам на выдачу». Я протянул девушке квитанцию об отправке. Она взяла квитанцию, проверила журнал прибытия и подтвердила прибытие крупногабаритного груза. Вместе с ней мы прошли в подсобное помещение, проверили целостность пломб и нарушение упаковки. Проблем не было ни с первым, ни со вторым, так что груз можно было забирать. «Подскажите, а у вас есть возможность заказать грузовую машину для доставки?» «Да, разумеется, а когда вам будет удобно?» – улыбнулась девушка. «Сейчас», – улыбнулся я в ответ. «Ри, Сибирь, предместье Искитима, родовое поместье Волковых». Нанятый мною грузовичок тихо рычал на дороге к поместью. Мы уже проехали Искитим, и уже подъезжали к родовому гнезду. По обеим сторонам дороги раскинулось царство Снежной Королевы. Солнечный свет играл на кристалликах льда и хлопьях снега, так что создавалось ощущение такой любимой всеми нами с детства новогодней сказки. Ворота ограды поместья были распахнуты, и дорога до нашего дома была уже вычищена явно с самого утра. Грузовичок остановился у главного входа. Я вышел из кабины первым, следом за мной вышли грузчик Василий Петрович и водитель, а по совместительству и напарник Василия Петровича, Анатолий Владимирович. Хорошие мужики, житейские, почти 2 часа ехали и общались на обычные житейские темы. «Куда выгружаем, Матвей Александрович?» – спросил Василий Петрович. «В холл, двери сейчас открою», – ответил я, прыгая через ступеньку на крыльцо. В душе прям какой-то подъем начался, как только родные стены увидел. Все-таки этот дом действительно стал для меня родным. Родные стены, родные люди, которые ждут. В прошлой жизни я всегда был сам по себе после смерти матери, а потом всю жизнь был как ветер свободен, куда жизнь занесет, туда и отправлялся, а тут родные, дед, сестра, да даже Конев, и тот стал уже близким человеком. Я открыл двери и вошел в дом, скинув сумку на пол и громко крикнув: «Семья, я приехал». Секунду ничего не происходило, затем на втором этаже зазвучали быстрые шаги маленьких ножек, и на лестнице показалась Софья. «Братик, и вот тут я реально офигел. Вместо того, чтобы спуститься по лестнице, Софья пробудила источник и буквально спланировала на воздушных потоках прямо ко мне в руки. Я поймал сестру и крепко обнял, продолжая находиться в легком шоке. Пробуждение источника в столь юном возрасте встречалось, но крайне и крайне редко, и было принято считать таких детей просто гениями в плане дара. «Софушка, а что это сейчас было?» — с улыбкой спросил я. «А это я, братик, летать научилась. Меня Василий Иванович научил», — ответила Софья. «А когда ты начала воздух так слышать?» «Да в конце сентября, я в школе тогда была, на дерево с Петей залезла и упала, да так испугалась, что услышала, как воздух шепчет. Василий Иванович тогда сказал, что я какую-то воздушную подушку создала. Ну, ты даешь, умница просто». «Да, Василий Иванович и деда тоже так сказали. Теперь Василий Иванович два раза в неделю со мной занимается, учит воздух и воду слушать. И как успехи? С воздухом все хорошо, а с водой не так легко. Она вся такая холодная и мокрая». Софья забавно наморщила свой носик. Я, наблюдая за ней, весело рассмеялся. Софья была права, когда одаренный обращался к стихии, с которой он был связан, он словно окунался в нее. При призыве бета, стихии, то есть воды, воздуха, огня и земли, одаренный чувствовал влияние стихии на свое тело. Ветер обдувал все тело, вода словно окатывала холодным водопадом, пламя согревало своим жаром, а земля словно сковывала камнем. Ощущения от света, тьмы, жизни и смерти были несколько иными. Бета, стихии были нейтральными, а вот альфа и омега, стихии влияли на самого одаренного, если одаренный слишком часто обращался к ним без должной подготовки и волевого контроля. К примеру, свет делал одаренного нетерпимым и прямолинейным, тьма, наоборот, делала хитрым и изворотливым, жизнь вызывала сострадание, причем постоянное и ко всему и вся, а смерть наоборот делала одаренного холодным и безэмоциональным. По этой причине вначале осваивались нейтральные стихии в источнике, чтобы одаренный тренировал выдержку и волю в контроле нейтральных стихий. Тут кто-то, братик, кричал, к нам вышли улыбающиеся дед и Василий Иванович. «Привет, деда, Василий Иванович!» Поздоровался я. Я поставил Софью на пол и по очереди обнял деда Иконева. «Что-то эти месяцы тихо прошли у тебя, Матвей, ни одной дуэли, ни одной ссоры!» Ухмыльнулся Конев, отпуская меня. «Решил этот год закончить на позитивных моментах. Мне кажется, достаточно того, что я попал на императорский бал». Улыбнулся я в ответ. «Это да, мундир привез?» — спросил Конев. «Какой мундир?» — не понял я. «Парадный», — рассмеялся Конев. «Обмывать первые золотые погоны как мы будем, чтобы они не последними были. Честно говоря, я даже и не подумал как-то. Я его даже не заказал». Потупился я. «А вот это непорядок. Съездим в Новосибирск на днях и закажем. Обратно в Петербург уже с ним поедешь, господин поручик», — покачал головой дед. «Вот-вот, а то как это поручик первого стрелецкого полка и без парадного мундира», — кивнул головой Конев. «Матвей, а что ты там нам привез?» — дед указал на Василия Петровича и Анатолия Владимировича. «А это наша разработка, так что у меня много новостей, которыми я очень хочу с вами поделиться, и нам стоит выделить комнату для этого оборудования», — улыбнулся я. «Хорошо, тогда раздевайся, заноси сумку в свою комнату и приходи в кабинет. Марфа Петровна сегодня с утра пирогов напекла, сейчас попрошу ее в кабинет их с чайком принести», — кивнул дед. Я кивнул и, подхватив сумку, отправился наверх, в свою комнату. Российская империя, Санкт-Петербург, поместье Долгоруковых. Князь сидел в своем кабинете и курил. В поместье продолжал гулять одинокий ветер, потому что всех, кроме службы безопасности и наследника, он сам лично отослал в Москву, и разрешения возвращаться он никому так и не давал, они все лишь мешали. Перед князем на столе были разбросаны две кучки бумаг. Одна была копией рапорта из управления пограничной службы, а вторая – отчет одного сотрудника службы безопасности рода, который обладал очень редким талантом. Он был ходячим сенсором одаренных. Крайне редкий и очень полезный талант среди одаренных и во всех делах, что были с ними связаны. Он встречался даже реже, чем рыкари, потому что рыкарями можно было стать, а вот сенсором можно только родиться, и большинство из них загребал своими очень длинными руками тайный приказ. А тут князю повезло, очень повезло. 37 лет назад, когда он лечил мальчишку на Дальнем Востоке и пробудил его дар, который и оказался с возможностями сенсора. Конечно, мальчишку сразу же забрали в рот на воспитание и взяли в состав службы безопасности. И отчет, написанный им, приводил князя одновременно в восторг и в шок. Во-первых, этот отчет доказывал, что его личный эксперимент по селекции одаренных, почти 30 лет его трудов и 20 лет ложного мнения о провале на самом деле имели положительный результат. Его эксперимент увенчался успехом, и Волков Матвей был живым и прямым доказательством его эксперимента. Одаренный с двумя источниками, к тому же, ставший рыкарем, к тому же обладатель стихии смерти, главной стихии рода его биологического отца. Первый и последний некромант в империи, особенно, если учесть, кем были и его отец ранга архимагистр, и его дед ранга стихия, которого вообще прозвали после мировой войны живым воплощением смерти. Да, этого человека князь уважал по-настоящему, и боялся, и ненавидел, но главное, уважал. А, во-вторых, это значило, что у него вновь появился шанс исправить все огрехи и ошибки последних 20 лет, а главное, вернуть с лихвой все то, что у рода забрали почти 20 лет назад. Шанс призрачный и крохотный, но он был прямо здесь и сейчас, в одном с ним, князем, городе. Такой свободный и доступный шанс, над которым князь постарается в кратчайшие сроки получить максимальный контроль. «Господин, у меня срочные новости». В кабинет князя без стука влетел Соловьев. «Тебя не учили стучать», — сквозь зубы процедил князь, которого оторвали от таких прекрасных размышлений. «Простите, господин, но эти новости не терпят. Прошу». Начальник службы безопасности протянул новую папку бумаг. Князь поморщился, но все-таки взял в руки пачку бумаг и начал пролистывать. И чем дальше он листал, тем больше багровело его лицо. На лбу сильнейшего и искуснейшего лекаря империи пролегла глубокая вертикальная складка, даже уши князя побагровели, а дышать Долгоруков начал очень глубоко и тяжело, сквозь сжатые зубы. Соловьев даже услышал, как заскрипели зубы старого князя от напряжения. «Как ты просрал такое?» – зарычал князь, с хлопком опуская кипу бумаг на стол, и упер взгляд в Соловьева. «Господин, я клянусь вам, что никто даже подумать не мог, что он организует собственную компанию, тем более, что вместе с ними в списке учредителей будут Кобылины и, уж тем более, Рюриковы». Таранный удар ветра уронил Соловьева на колени, снося его собственный щит, который начальник СБ поддерживал постоянно. Дальше князь не поленился и сам взялся за нагайку, которая лежала у него в столе, и плеть начала, с шелестом рассекая воздух, влетать в спину и плечи Соловьева. Так позорно и низко, словно нашкодившего ребенка, князь охаживал по спине своего начальника службы безопасности, пока тот не уперся лицом в пол и не начал орать от боли. «Еще есть, за что тебя как мальчишку сечь, выблудок, а?» Князь, красный как рак, рычал сквозь зубы и плевался слюной в лицо Соловьева, которого схватил за подбородок и притянул к себе. «Он уехал», — просипел Соловьев. «Кто уехал? Куда уехал?» Продолжая держать за подбородок Соловьева, рычал князь. «Волков уехал в поместье под Новосибирском 3 дня назад», — просипел начальник службы безопасности. «Будь!» Князь отпустил Соловьева и бросил нагайку на стол. Князь начал ходить по кабинету. Теперь Волков оказался прикрыт Кобылиными и императором. Теперь официальных точек давления на него не будет. Ему не нужен будет старинный княжеский род, если сам император стоит за спиной. Если проект его правнука выгоден, а он явно стоящий, иначе бы император и его брат, здоровенный косолапый медведь, не стали бы вписываться в него, то император просто не даст ему правнука и пальцем тронуть. «У тебя остались контакты той польской конторы?» – прорычал князь. «Какой именно, господин?» — спросил Соловьев, на дрожащих ногах поднимающийся с пола. «Диких гусей!» — прорычал князь и снова ударил Соловьева воздушным кулаком. «Да!» — крикнул Соловьев, как только отдышался. «Звони и договаривайся, пусть перебрасывают своих людей на Урал, на нашу базу. Срок — неделя. Обещай тройной гонорар. С Урала в Сибирь отправимся. Техника наша. Если ты и с этим облажаешься, я тебя закопаю». «Слышишь, закопаю сам». В конце князь сорвался на крик. «Я понял, господин». Соловьев упал на колени. «Посмотри на меня». Вновь сквозь зубы процедил князь. Соловьев поднял глаза князя. Тот вытянул вперед руку, образовав тремя пальцами причудливую фигуру. Между пальцами загорелся маленький шарик света, который на секунду завис в воздухе, а после сорвался со скоростью пули и попал в левый глаз Соловьева. Начальник службы безопасности коротко вскрикнул и вновь упал всем телом на пол кабинета, зажимая левый глаз обеими руками и скуля, словно побитый пес. Это будет плата за твой предпоследний косяк. Следующий станет действительно последним. Аркаша, ты меня понял? Да, господин, проскулил Соловьев, из второго уцелевшего глаза которого текли слезы. Ри, Сибирь, предместья Искитима, родовое поместье Волковых. То есть вы вывернули всю ситуацию так, что вписали в свою компанию императорскую фамилию в состав учредителей, да еще и грант вытащили с имперской канцелярии. Дед сидел за своим столом и улыбался, словно кот, объевшийся сметаной. Да, но тут просто повезло, мы лишь воспользовались ситуацией, кивнул я, параллельно уплетая пирожки и запивая их чаем с медом и лимоном. И император забрал ведущую долю в компании себе, кивнул Конев. Не, я отрицательно помотал головой, он взял равную с нами долю. Доли Волковых и Кобылиных остались без изменений. Да, дела. Конев потер лоб правой рукой и откинулся на спинку кресла. И не говори, Василий Иванович, так императора в свою аферу, на моей памяти, еще никто не ввязывал. Уж прости, Матвей, но никак, кроме как аферой вначале я это не рассматривал. Кивнул дед, беря в руки свою кружку, исходящую паром. Ну, у меня было другое мнение. Ну да ладно, главное, что все так хорошо сложилось и закрутилось. Сейчас эта афера уже ни у кого язык не повернется назвать, ответил я. А к нам ты привез один из образцов, улыбнулся дед. Это уже не образец, а единица техники. И, вполне возможно, что поздравления с Новым годом от Кобылиных будем получать по электронной почте. Усмехнулся я, беря в руку новый пирожок с мясом. Вот правда, руки у Марфы Петровны просто золотые. Такую вкусноту готовит. Какой-какой почте? Помотал головой Конев. Электронный. Это особенная программа, которая поможет в работе нашей электронной паутины. Ответил я. Блин, я в этом дубом, ну ни черта не понимаю. Ответил Конев. Так, сейчас тогда начнем краткую лекцию по нашим разработкам. Ответил я и пустился в объяснение.